Я не исключаю и того, что ко мне завтра явится. А в отличие от Николая Ивановича, права на хранение оружия я не имею». Я поняла свою оплошность, и мы решили, что лучше отнести револьвер в НКВД и рассказать об обстоятельствах, при которых он оказался у матери. Так мать и поступила. Примечание. Когда во внутренней тюрьме на Лубянке я оказалась в одной камере с секретаршей Ежова Рыжовой, она вспомнила этот эпизод и рассказала, что револьвер был хотя и заряженный, но испорченный. Застрелиться из такого револьвера было невозможно. Я торопилась и как можно скорее возвратилась от матери домой. Ребенок спал и сладко посапывал, пригревшись возле отца. В конце декабря 1936 года раздался звонок в дверь. Квартира наша к тому времени превратилась в мертвый дом. В течение полугода, с конца августа до конца февраля, кроме Августы Петровны Коротковой, Пеночки, секретарши Николая Ивановича, которая зашла проститься с ним, у нас никто не бывал. Звонок в дверь — плохое предзнаменование. Пакет с показаниями или арест. Я шла открывать дверь с замиранием сердца. Фельдъегерь подал пакет за 5 сургучными печатями. На этот раз поступили показания Радыка. Николай Иванович вскрыл пакет, заглянул в них, произнес одно слово — ужас, предложил мне читать вслух, а сам спрятал голову под подушку, как ребенок, слушающий страшную сказку. Расскажу о том, что запомнилось. Следователь, до сих пор вы говорили о контрреволюционной деятельности троцкистов, но еще ничего не рассказали о контрреволюционной деятельности правых. Радык, если я откровенно рассказал о контрреволюционной деятельности троцкистов, то тем более я не намерен скрывать контрреволюционную террористическую деятельность правых. Так как показания Радыка поступили в конце декабря 1936 года, то есть через 3 месяца после его ареста, а на процессе он заявил, что 3 месяца запирался и показаний не давал, то можно сделать вывод, что Радык дал показания против Бухарина сразу же после того, как оговорил самого себя. Однако же на процессе в своем последнем слове Радык сказал: «Я признаю за собой еще одну вину. Я, уже признав свою вину и раскрыв организацию, упорно отказывался давать показания о Бухарине. Я знал, положение Бухарина такое же безнадежное, как мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу была та же самая. Но мы с ним близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я. И я был убежден, что он даст честные показания советской власти. Я поэтому не хотел приводить его связанного в нарком в нудел. Когда я увидел, что суд на носу, понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации». Так как Радыка на предварительном следствии на процессе от начала до конца заставили лгать, то трудно сказать, что есть правда. Возможно, к нему были применены такие меры, что он был сломлен сразу же. В том же случае, если он 3 месяца держался, то показания против Николая Ивановича он дал сразу же, как оговорил самого себя. В показаниях Радыка было зафиксировано, что правая организация действовала сообща с троцкистской. В целях подрыва советского государства они использовали вредительство и террор. Его показания по поводу решения об убийстве Кирова особенно врезались в память. Они изобиловали деталями, подробностями. О том, что троцкистский центр принял решение убить Кирова, Радек якобы сообщил Бухарину в кабинете редакции «Известий».